Безусловно, у Зигмунда Фрейда были последователи, которые продолжали понимать любовь с психофизических позиций. Его влияние было настолько велико, что появляется не только неофрейдизм, но и фрейдомарксизм, основателем которого считается австрийский психолог Вильгельм Райх. Он развивал идеи Фрейда, связанные с сублимацией либидозной энергии, в результате которой любовь может переходить в деструктивные состояния, связанные с садизмом, убийством и ненавистью по отношению к другим людям. В своей работе «Сексуальная революция» В. Райх пишет: «Если семейная любовь является большим человеческим достоянием, она должна проявить себя в этом качестве. Если привязанная собака не убегает, никто не будет только поэтому считать ее верным спутником. Ни один разумный человек не будет говорить о любви, если мужчина совершает половой акт с беззащитной женщиной, связанной по рукам и ногам. Никто, кроме грязных субъектов, не будет гордиться любовью женщины, если эта любовь куплена за пропитание или завоевана силой. Ни один порядочный человек не примет любви, если она недобровольна. Принудительная мораль супружеских обязанностей и семейного авторитета является моралью трусов, боящихся жизни, и импотентов, не способных пережить благодаря естественной силе любви то, что они хотят обрести с помощью полиции и брачного права. Идеи Райха были восприняты немецко-американским социологом и философом Гербертом Маркузе. В своей работе «Эрос и цивилизация» Г. Маркузе пишет о репрессивном характере цивилизации, однако рассматривает эрос не как подавление цивилизации, а как возможность освобождения от власти цивилизации. Согласно Фрейду, цивилизация начинается с введением методического наложения запретов на первичные инстинкты. Можно вычленить два главных способа организации инстинктов. А. Сдерживание сексуальности, формирующиеся в длительных и расширяющихся групповых отношениях, и Б. Сдерживание инстинктов разрушения, ведущие к господству мужчины и природы, а также индивидуальной и социальной морали. По мере того, как союз этих двух сил все более и более успешно способствует сохранению жизни укрупняющихся групп, эрос берет верх над своим противником. Социальное использование вынуждает инстинкт смерти служить инстинктом жизни. Однако сам же прогресс цивилизации и увеличивает объем сублимации и контролируемой агрессии. И в том, и в другом случае происходит ослабление эроса, высвобождающее деструктивность. Это заставляет предположить, что прогресс связан с регрессивной тенденцией в структуре инстинктов, в данном изложении с инстинктом смерти, и что рост цивилизации наталкивается на постоянное, хотя и подавляемое, побуждение к окончательному удовлетворению и достижению покоя. Господство, укрепление власти и рост производительности ведут за пределы рациональной необходимости через разрушение. Стремление к нирване заглушает стремление к свободе. Общество, свободное от диктата культуры, должно быть основано исключительно на эросе, согласно Г. Маркузе. Эрос должен подчинить себе разум и волю человека, чтобы избавиться от социальных норм и ценностей, навязываемых человеку цивилизацией. Либидо может пойти путем самосублимации только как социальный феномен. Будучи свободным от подавления, оно может способствовать формированию культуры лишь в условиях, обеспечивающих взаимосообщаемость ассоциированных индивидов, которые заняты оккультуриванием окружающей среды, чтобы приспособить ее к своим развивающимся потребностям и способностям. Возрождение полиморфной и нарциссической сексуальности перестает быть угрозой культуре и, более того, само направляет культурное строительство, если организм выступает не как инструмент отчужденного труда, но как субъект самореализации. Иными словами, если социально полезный труд в то же время несет удовлетворение индивидуальных потребностей. Однако в XX веке в западноевропейской культуре складывается тенденция сохранения за любовью приоритета духовного основания бытия человека. Любовь рассматривается как личностно-созидающая сила, прежде всего в трудах философов-экзистенциалистов. Тема любви получает свое развитие в работах французского философа, яркого представителя этого направления Жан-Поль Сартра. Сартр утверждал, что любовь – это сложное и противоречивое чувство, которое вытекает из основной экзистенциальной проблемы человека – ощущения отсутствия полной и абсолютной целостности. Он полагал, что каждый человек на самом деле является проектом, неоконченным произведением самого себя, и это создает чувство пустоты и неудовлетворенности. Согласно Сартру, любовь может помочь заполнить эту пустоту и достичь своего рода единства. Однако он полагал, что это возможно только через взаимное признание и свободу другого человека. Для Сартра любовь не может считаться источником счастья, так как в ее основе открыто лежит пустота и незавершенность. Любовь, как первичное отношение к другому, является совокупностью проектов, которыми я намерен реализовать эту ценность. Эти проекты ставят меня в непосредственную связь со свободой другого. Именно в этом смысле любовь является конфликтом. В самом деле мы отмечали, что свобода другого есть основание моего бытия, но как раз потому, что я существую через свободу другого, у меня нет никакой защиты. Я нахожусь в опасности в этой свободе. Она оформляет мое бытие и делает меня бытием. Она дает и забирает у меня ценности и является причиной постоянного пассивного ухода моего бытия в себя. Безответственная, находящаяся в недосягаемости, это изменчивая свобода, в которую я включаюсь, может приобщить меня, в свою очередь, ко множеству способов различного бытия. Мой проект «Возобновить свое бытие» может реализоваться только если я захвачу эту свободу и редуцирую ее к свободному бытию, подчиненному моей свободе. В то же время это оказывается единственным способом, которым я могу действовать на внутренне свободное отрицание, которым другой конституирует меня в другого, то есть которым я могу подготовить пути будущего отождествления другого со мной. В своем произведении «Бытие и ничто» Сартр описывает ситуацию, в которой два человека стремятся создать взаимоотношения, но в то же время сохраняют свою свободу и индивидуальность. Он утверждал, что в любовных отношениях мы сталкиваемся с противоречиями между желанием быть ближе к другому человеку и одновременно сохранить свою собственную независимость. Однако только через познание другого в любви возможно по Сартру подлинное самопознание. Любовь не может быть обладанием или присвоением другого, поскольку в любви другой партнер есть всегда незавершенный проект, то есть он открыт для восприятия и часто является плодом фантазии или воображения того, кто любит. Любовь, как основной модус бытия для другого, имеет в своем бытии для другого источник своего краха. Мы определим сейчас тройную разрушаемость любви. Во-первых, она является в сущности обманом и отсылкой в бесконечность, потому что любить – это значит хотеть, чтобы меня любили, следовательно, хотеть, чтобы другой желал, чтобы я его любил. И понимание этого обмана дается в самом любовном порыве. Отсюда постоянная неудовлетворенность любящего. Она проистекает, как это часто говорят, не из недостойности любимого бытия, но из скрытого понимания того, что любовная интуиция, как интуиция основания, оказывается недостижимым идеалом. Чем больше меня любят, тем больше я теряю свое бытие, тем больше я отказываюсь от своей собственной ответственности, от своей собственной возможности бытия. Во-вторых, пробуждение другого всегда возможно. Он может в любой момент представить меня как объект. Отсюда постоянная неуверенность любящего. В-третьих, любовь является абсолютом, постоянно релевитизируемым другими. Нужно было бы быть в мире единственным с любимым, чтобы любовь сохраняла свой характер абсолютной оси отношения. Во второй половине XX века философы-постмодернисты призывают отказаться от любых классических схем философствования, в том числе и по отношению к любви. Немецкий философ-постмодернист Петер Слоттердайк призывает к отказу от любви к знанию в качестве определяющей парадигмы познания мира в классической философии. То, что предлагается здесь под названием, намекающим на великие традиции, это размышление на тему «знание – сила». Именно данный тезис и похоронил философию в XIX веке. Он подытоживает всю философию и в то же время является собой первое откровенное признание, с которого начинается ее агония, продолжающаяся столетия. Им заканчивается традиция того знания, которое, как свидетельствует само его название, было эротической теорией «Любовь к истине и истина любви». Из мертвого тела философии в XIX веке являются на свет современные науки и теории власти, такие как политология, теория классовой борьбы, технократия, витализм, в любом обличье вооруженные до зубов. Тема любви, как и многие феномены человеческой культуры, действительно получают в постмодернизме политизированное звучание. Они проявляются в различных феминистских концепциях, в отношениях между полами, уже Бодрияра, в изучении истории сексуальности у М. Фуко. Проблема любви актуализируется в философии второй половины XX века в связи с проблемой изучения другого и его телесности. Другой становится одной из магистральных проблем в современной философии культуры. Это связано прежде всего с изменением характера процессов внутренней дифференциации социокультурного целого в постмодернистской философии, отличного от традиционной модели целостности. При этом фигура другого в постмодернизме связана с выходом на авансцену понятия телесности. Для традиционной модели целостности характерно четкое разделение «я» и «другого», причем это разделение всегда иерархично. Наиболее отчетливо такая модель представлена в диалектике «раба и господина» у Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. Исходным стремлением каждого живого существа по Гегелю является стремление к признанию себя как другого. В результате этой борьбы один становится господином, другой – рабом. Господин ставит между собой и природой раба, сам же он ничего не производит. Обитая в техническом мире, подготовленном для него рабом, господин живет в нем не как животное, но как человеческое существо в мире культуры. Раб своим трудом преобразовал природный мир в мир культуры или в человеческий мир, но только господин пользуется этим и живет по-человечески в приуготовленном для его человечности мире. При этом раб, как нечто отличное от своего господина, осознает свою конечность, поэтому господин является для него так же, как нечто отличное от него самого, как некий повелевающий другой. Таким образом, «я» и «другой» оказываются у Гегеля тесно взаимосвязанными, несмотря на то, что их сознание отражаются друг в друге, в то же время они разделены между собой, разделены именно как другие, и только в силу этого могут воспринимать себя как нечто отличное друг от друга, как господина и раба. Но при этом они всегда взаимосвязаны. Выражаясь метафорически, можно сказать, что каждый из них одновременно и свой, и чужой. Таким образом, в традиционной модели целостности выстраивается четкая иерархичная схема социокультурной дифференциации или установленная система различий, в которой «я» и «другой» воспринимают себя как нечто отдельное от другого. И диалог становится возможным между ними постольку, поскольку каждый из них воспринимает другого именно как другого, как нечто отличное от себя самого. Посредством этого различия другой становится буквально видим, слышим и осязаем, то есть телесной структурой для «я», и именно в этой видимости, слышимости и осязаемости он получает право заявлять о себе как о другом. Постмодернизм, переосмысливая основные концепты традиционной модели социокультурной целостности, во взгляде на проблему другого расставляет совсем иные акценты. Основным принципом постмодернизма становится бессубъектность. Формы больше нет, а есть только отношения между бесконечными частицами неоформленной материи. Субъекта больше нет, а есть только аффективные состояния анонимной силы. На место субъекта вступают безличные силы, которые обозначаются постмодерном в таких понятиях, как желание и техники симуляции. Для Жиля Делеза желание становится значимым постольку, поскольку посредством желания происходит расщепление социальных структур на «я» и «другого». Но поскольку «другой» в постмодернизме не является ни объектом, ни субъектом, то желание попадает в порочный круг односторонности, и тогда, так или иначе, оно оказывается снова отброшенным к структурам собственного «я». Постмодернизм выводит на авансцену понятие тела, но это такая телесность, которая лишена конкретного содержания. Не случайно у Жиля Делеза и Феликса Гватари основным термином становится тело без органов. Субъект больше не является полновластным носителем своего тела. Оно больше не принадлежит ему, оно принадлежит тому целому, которое называется обществом. Именно это незримое общество, глобальное социальное тело, начинает властвовать над субъектом. При этом обладание своей собственной телесностью оказывается для самого индивида неэффективным и невыгодным механизмом выживания. На месте субъекта выступает безличное «мы» или «оно». При этом среди самих субъектов возрастает степень индивидуализации. Возникает уже не «я» и «ты», не «я» и «другой», но двое других, участвующие в диалоге лишь на формальном уровне. Утрачивается сфера интимного соприкосновения «я» и «ты». Как указывает британский социолог Зигмунд Бауман, двое других живут в разных мирах. Они две планеты, каждая со своей собственной орбитой, которая не пересекается с орбитой другого другого. Все, что объединяет этих других, сконструированная в результате краткосрочного взаимодействия социальность, создающая видимость устойчивой связи между «я» и другим. Сама социальность становится для «я» и «ты» третьим другим, совершенно безразличным к самим субъектам. Культура постмодерна становится символом культуры социального тела, как другого. Другой принимает вид отчужденной формы и становится субъектом диалога, в принципе, недостижимым для «я». Этот феномен связан прежде всего с утратой различий как таковых, характерных для массовой культуры. Так другой австрийский писатель Элиас Канетти отмечает, что в современной массовой культуре теряют значение все различия, в том числе и различия пола. Поскольку другого нет, то «я» перестает ощущать границы досягаемости и получает безраздельное право переступать эти границы. Каждый в отдельности человек испытывает чувство, что в массе он выходит за пределы своей личности. Он ощущает облегчение от того, что утратили силу все дистанции, заставлявшие его замыкаться в самом себе, отбрасывавшие его назад. Освободившись от этого груза, он чувствует себя свободным, а значит, может приступить собственные границы. То, что произошло с ним, должно произойти также с другими. Он ждет подобного от них. В итоге диалог между «я» и другим начинает происходить как бы внутри одного тела. Поскольку теряют значение все различия, то человек не только перестает чувствовать другого как другого, он перестает осознавать свое «я». «Я» сменяется на «person», на маску, которую индивид надевает на себя, чтобы отгородиться от другого. Когда другой растворяется среди многих, лицо исчезает. Другой теперь оказывается безликим. Я должен теперь не столько общаться с другим, сколько верить этой маске, которую надевает другой. Я должен доверять маскам, хотя это и не значит, что я могу доверять им. Как ни парадоксально, но в данной ситуации повышается значимость чужого. Образ чужака приветствуется современной культурой, он привлекает ее. чужой становится поставщиком удовольствий, развеивающим своим присутствием скуку. Но чужой всегда остается чужим. Он не может стать полноправным участником диалога, как другой, поскольку онтологически не принадлежит к данной нации или социальной группе. Поскольку структуры телесности оказываются разрушенными между индивидами, то сами индивиды перестают воспринимать свои различия. Они перестают быть другими, как другие, поскольку оказываются под соблазном безликого другого. Французский постмодернист Жан Бодрияр указывает, что соблазн, как признак современной культуры, не имеет цели. Он всего лишь игра партнеров друг с другом, как символических существ. Соблазн представляет собой господство над символической вселенной, тогда как власть всего лишь господство над реальной. Вторгаясь в сферу соблазна, партнеры, подражая, начинают одновременно соблазнять друг друга. Соблазн есть готовность пойти навстречу, когда встречность ждет своего ответа. «I will be your mirror», что не означает «я буду вашим отражением», но «я буду для вас приманкой». Но соблазн не есть свобода. Это есть ритуальная система обязательств. Партнер, подражая другому в соблазне, начинает захватывать бытие другого. Но оно оказывается недостижимым, в результате чего он, словно хищник, удовлетворяется заместительной жертвой, в роли которой и выступает тело как физический объект. Процессы стирания различий вызывают эффект буквального кружения двойников, неразделенных никаким различием. Подобная ситуация была детально описана в творчестве французского философа и антрополога Рене Жерара. Ситуация двойничества, отмечает Жерар, всегда была угрозой для человеческой культуры. Не случайно в первобытных сообществах близнецов убивали, поскольку видели в них угрозу. По мере нарастания различий любой двойник начинает превращаться в чудовище. Чудовищный двойник, указывает Жерар, возникает там, где на предыдущих этапах находились другой и я, неизменно разделенные осциллирующим различием. Имеются два симметричных очага, откуда почти одновременно испускаются одинаковые серии образов. В результате двойного восприятия один образ воспринимается как «я», другой как «не я», и «я» становится чуждым самому себе. В итоге чужое «я» воспринимается как чудовище путем смешения в восприятии черт противника. Это чудовище и становится основой для объективного единодушного насилия. Жертвоприношение фокусирует на жертве повсеместные начатки раздора и распыляет их, предлагая им частичное удовлетворение. В этом смысле чудовищность есть воплощение в другом, запутанной сети тождественных взаимоотношений, предстающих в превращенной форме. Другими словами, чудовищный другой становится отчужденной формой собственного «я». В этом отношении любовь легко может перейти в насилие, поскольку насилие, согласно Жерару, является основой развития любой культуры. По мнению Жерара, в первобытной культуре подобную ситуацию распада культурного порядка останавливает только жертвоприношение как заместительный механизм единодушного насилия. В первобытном обществе другой, жертва, становится сакрализованным элементом, возвращающим порядок в социокультурную общность путем установления различий. А поскольку современная культура не знает другого как другого, то любой социокультурный порядок ведет к десоциализации и распаду. Подобные катастрофы телесности, как потеря другого, оказываются одновременно разрушением и ментальных структур. Любой культурный порядок всегда покоится на установленной системе различий между «я» и другим, который не должен быть ассимилирован, но который должен быть удержан как «не я», как нечто, что отлично от меня, как субъекта. Только на таком различии, на понимании другого, именно как другого и возможен порядок в культуре. История европейской культуры с позиции феминизма была впервые рассмотрена французским философом и публицистом Юлией Кристевой в работе «Предание о любви». Античный мир, согласно Кристевой, представил концепцию исключительно мужской любви, построенной на господстве и эксплуатации женской сексуальности. В книге «История любви» исследуются основные эмоции, влияющие на человеческую психику. Анализируется роль нарциссизма и идеализации в формировании объекта, любви в сознании любящего. Кристева пишет о том, что любовь всегда предельно индивидуальна, субъективна, ее нельзя выразить точно. История нашей европейской цивилизации и ее рассредоточение по другим континентам модулируют эту любовную речь, разнообразят ее и распространяют. Куртуазная любовь, романтическая любовь, красно-черная любовь у Стендаля, сумасшедшая любовь у сюрреалистов, разбитая любовь у Арто, кровосмесительная любовь у Батая, греко-иудейско-христианская любовь у ироничного Джойса, та же мысль, выраженная в шутливой форме лаконичным французским языком у Солерса. Любовь неустанно ведет расследование в языке, и я предлагаю вам задуматься над тем, что любовь держится, существует лишь в силу способности стремиться к высказыванию того непостижимого и невыразимого, что происходит между двумя людьми. А что мы видим теперь? Современная эпоха сделала хат-секс обычным явлением, но это не значит, что она окончательно сняла с него вину. Наряду с бэк-румс и сеансами садомаза спокойно протекает невроз, расколотый оргиями, заключенный в оболочку сексуальной свободы. Обитает ли любовь в ценностях или в том, что от них осталось? Но где их искать? В высших эшелонах государственной власти, в усердии духовных властей, которым хватает своих интегристов и прочих фанатиков, чтобы кто ни говорил, любовь укрывается в тайном взаимопонимании и семье, сосуществуя с ненавистью, которую толика нежности, легкости и детства все-таки пока еще спасает от катастрофы. Современность нашла свое счастье в лице еврея-атеиста, доктора Зигмунда Фрейда, который, как написано в книгах, открыл бессознательное. Но что же он в сущности открыл? Что Бог бессознателен, и ад тоже. Богословам об этом было известно и раньше. Что все мужчины – это маленькие дети, и женщины тоже, но в меньшей степени. Матери были убеждены в этом с незапамятных времен. Открытие, сделанное этим венским нейропсихиатром, состоит в том, что эмоциональное неблагополучие – суть неиспользованная любовь. И тогда он уложил ее на кушетку. «Поведайте мне о вашей беде. Это будет речь влюбленного, но вам не обязательно знать об этом. Любовь – боль. Любовь-неудача превращается посредством рассказанного воспоминания в терапию». Французский философ Мишель Фуко в работе «Исследование сексуальности», изучая проблему взаимосвязи сексуальности и власти, рассматривал секс как орудие последней. Власть, взяв на себя заботу о сексуальности, берет на себя обязательство входить в соприкосновение с телами. Она ласкает их глазами, она интенсифицирует определенные их области. Она электризует поверхности, она драматизирует беспокоящие моменты. Она берет сексуальное тело в охапку. Это, несомненно, повышение эффективности и расширение контролируемой области. Но это также сенсуализация власти и выгода для удовольствия, что производит двойной эффект. Власть получает импульс от самого своего осуществления. Волнение вознаграждает надзирающий контроль и несет его дальше. Интенсивность признания дает новый толчок любопытству опросника. Обнаруженное удовольствие приливает к окружающей его власти. Но ведь столько назойливых вопросов обособляет удовольствие того, кто должен отвечать. Взгляд их фиксирует, внимание выделяет их и оживляет. Власть функционирует как призывный механизм. Она притягивает, она извлекает те странности, за которыми сама неусыпно следит. Удовольствие распространяется на преследующую его власть. Власть закрепляет удовольствие, которое она только что выгнала из его логова. Другой французский философ Жан Бодрияр так пишет о любви в духе постмодернизма. «О любви можно сказать все, и о ней невозможно сказать что-либо. Любовь существует, и точка. Вот и все. Любит мать, Бога, природу, женщину, птичек, цветы. Это слово, ставшее лейтмотивом нашей глубоко сентиментальной культуры, самое пафосное в нашем языке и при этом самое неясное, самое расплывчатое, самое невнятное. По сравнению с кристаллической структурой соблазна, любовь – это жидкий, даже газообразный раствор. Любовь – это разрешение. Все растворяется в любви. Любовью все разрешается. Разрешение, растворение всех вещей в гармонии страсти или в обычном либидо – любовь – это нечто вроде универсального ответа, надежда на идеальное общение, на возможность мира – синкретических взаимоотношений. Ненависть разъединяет, любовь объединяет. Эрос – это то, что связывает, сопрягает, сочетает, побуждает к ассоциации, проекции, идентификации. Любите друг друга. Говорил ли кто-нибудь когда-то «соблазняйте друг друга»? Но я предпочитаю форму соблазна, которая поддерживает гипотезу о загадочной дуэли, неистовом побуждении или притяжении, форму, которая является не ответом, а вызовом скрытой дистанции и постоянным антагонизмом, что допускает правила игры. Я предпочитаю эту форму и ее пафос дистанции, нежели любовь и ее пафосное сближение. Я предпочитаю дуальную форму соблазна универсальной форме любви. Гераклит – это антагонизм стихий. Существ и богов творит игру становления, а не универсальная текучесть и любовное смятение. Боги противостоят друг другу и соблазняют друг друга. А любовь как принцип творения, которая придет вместе с христианством, положит конец этой большой игре. Вот почему о соблазне возможно говорить, ведь он является дуальной и внятной формой, тогда как любовь – это универсальная и невнятная форма. Таким образом, любовь всегда связана с соблазном и несет в себе страсть. Соблазн сам по себе – это символический процесс обмена желаниями. Любовь ничего общего не имеет с влечением. Любовь – вызов и ставка. Вызов другому полюбить в ответ. Быть обольщенным, пишет Бодрияр, значит бросить другому вызов. Отказ от классических структур рациональности сужает понимание любви во второй половине XX века до модной темы секса. Можно сказать, что философия любви замещается психологией сексуальных отношений между партнерами. Получает развитие прагматический подход к любви, который переворачивает с точностью да наоборот идею Канта относиться к другому человеку как к цели, а не как к средству. Об этом переходе от любви к сексуальности писал еще американский социолог русского происхождения Петерим Сорокин. Психоаналитики заняли место старомодных ангелов-хранителей или чертей каждого человека. В качестве психиатров их можно найти практически в каждом учреждении. Они лечат все большую часть нашего населения. Но, похоже, несмотря на это, число психических расстройств в нашей стране растет. Мы все больше и больше оказываемся в мире фрейдовских, человекоподобных, одолеваемых сексуальными побуждениями и губительными садистскими и мазохистскими инстинктами. Как нация мы становимся все более и более психоневротичными. Эта чрезмерная популярность фрейдизма служит самым убедительным доказательством сексуализации американских психосоциальных дисциплин. Трудно представить более ущербную теорию, чем сексуальные фантасмагории Фрейда, который вряд ли имел бы серьезные шансы у так называемых ученых, если бы современные психология, психиатрия, социология, образование и антропология не были в некотором смысле поражены возрастающей одержимостью сексом. Эта же увлеченность сексом, помимо фрейдистских, проложила пути для вторжения в эти области и иных сексологических идеологий. Философские теории, рассматривающие секс как один из главных факторов исторических процессов. Социологические теории брака как института, созданного главным образом или исключительно для удовлетворения сексуальных побуждений. Образовательные теории, предписывающие позволять детям экспериментировать и как можно раньше знакомить их со сведениями о половой жизни. Различные измышления от имени науки, оправдывающие такие практики, как свободная любовь, пробные сексуальные отношения у подростков, пробные и свободные браки и так далее и тому подобное. Все эти и им подобные доктрины глубоко проникли в дисциплины социальных наук, и многие считают их последним словом в науке. Несмотря на крайне ненаучный характер этих теорий и их чрезвычайно деградирующее воздействие, несмотря на то, что они тянут в грязную сточную канаву почти все великие ценности человечества, начиная с любви, брака и родительства, и кончая изобразительными искусствами, этикой, наукой и религией, Несмотря на все это, эти теории по-прежнему признаются многими так называемыми учеными и завоевывают все большую популярность. Их колоссальный успех служит трагическим показателем сексуальной одержимости и умопомрачения, охватывающих теперь легионы наших писателей, художников, бизнесменов, государственных чиновников, учителей и проповедников, социальных работников и все общество в целом. Необходимо сказать, что любовь является широко обсуждаемой темой в современной философии, и существует множество различных подходов к ее пониманию и исследованию. Некоторые современные философы рассматривают любовь как психофизическое явление, возникающее из эволюционных процессов и направленное на сохранение вида. Они исследуют психические и физиологические аспекты любовных отношений и их влияние на поведение людей. Другие философы подходят к любви с позиции этики и морали, исследуя вопрос о том, как любовь влияет на межличностные отношения и какие нравственные принципы лежат в ее основе. Они рассматривают такие важные аспекты, как взаимная забота, уважение и ответственность в любовных отношениях. Также в философии XX века существуют теории, согласно которым любовь является формой самопознания и самореализации. Философы XX века также исследовали вопросы ограничений и свободы, власти и зависимости в любви. Философы рассматривают эту тему в контексте современной психологии отношений, влияние любви на то, как мы воспринимаем и определяем себя. Они анализируют, как наше чувство любви к другим людям предопределяет, как мы смотрим на себя и свое место в мире. Некоторые утверждают, что любовь может помочь нам раскрыть наши истинные потребности и ценности, а также помочь осознать собственные качества и возможности. В XX веке мыслители обращаются к идеям о свободе и автономности в контексте любви. Особенно актуальным представляется вопрос о ее социальном и политическом значении. Некоторые философы рассматривают любовь как силу, способную изменить общество и привести к социальным изменениям. Они рассматривают любовь как базу для преодоления неравенства, насилия и несправедливости. Другие философы рассматривают любовь в контексте политики и власти. Они исследуют, как любовь может быть использована на политической арене для контроля над людьми. Еще одной важной темой является вопрос о разнообразии в любви и отношениях. Философы обсуждают, как расширить наши представления о любви, включив в ее изучение различные формы сексуальности, гендеры, расы и другие формы идентичности человека. Любовь все теснее связывается с сексуальностью и полом, с психологическими особенностями и субъективными проявлениями в отношениях между людьми. Если в классической культуре и философии сексуальная любовь большинством мыслителей рассматривалась как завершающий акт необычайно богатой, прекрасной и преобразующей любви мужчины и женщины, как некая целостность, то в современном мире любовь становится одной из форм проявления сексуальной природы человека и относится к сфере пола либо к физиологии человека. Такой взгляд не является основным, но в новейших условиях он становится доминирующим, что говорит о кризисе традиционной системы ценностей в современной культуре.